Глава 25. Разобраться с тем, как эта Карина связана с семьей Столярова, не получается. Олегу Юрьевичу становится еще хуже, и явившаяся через 15 минут скорая увозит его на носилках, а мы вчетвером едем следом. «Карина, я ничего не понимаю», — спрашивает селедку Нина, когда генерального увозят в палату, а мы сидим в коридоре и ждем его. «Что ты вообще тут делаешь?» Я продолжаю недоумевать от того, что, собственно, тут происходит. Изначально я хотела лишь указать родителям на то, как живет их дочь, а в итоге, кажется, разрушила еще одну семью. «Так меня мама учиться отправила». «Я в курсе. Жена моего начальника уже не выглядит такой милой. Какого черта ты делаешь тут, когда должна учиться в соседнем городе?» «Меня отчислили, и я решила, что там мне делать нечего». «И как ты оказалась тут? Почему тебя принимают за мою дочь, и ты называешь моего мужа котиком?» Нина хоть и пытается держать себя в руках, но видно, что ее потряхивает от происходящего. «Простите, но если она не ваша дочь, то кто это? Потому что она всем рассказывает о том, что она Столярова Карина». «Это Карина», — зло сверля глазами девицу, говорит жена генерального. «Но не Столярова. Это Карина Иванова, моя племянница». Вот это поворот. Судя по тому, что мне рассказала Аленушка, такого я предположить не могла. «На самом деле Олежа, дядя Олег, просто помог мне, когда я приехала сюда и устроилась работать в клуб», — бормочет селедка, и до меня наконец-то начинает доходить. «Боже мой!» Бормочу я, не желая вмешиваться в выяснение отношений, но я должна узнать все раз и навсегда. «Какой клуб?» — хмурится Нина. «Это тот самый, да? Где ты познакомилась с Демидом?» «Нет, с Демидом мы познакомились на парковке». «Как все запутано!» — рядом выдыхает Эльдар. «Я ждала Олежу, то есть дядю Олега, на парковке после какой-то конференции. А Демид тоже ждал кого-то. Наверное, вас». Смотрит она на меня невинными глазками, будто во всем происходящем нет и капли ненормальности. «Мы разговорились, а так как Олежа попросил меня на всякий случай говорить, что я Карина Столярова, то я так и представилась Демиду». «А у твоего мужа, однако, фетиш на жены родственников партнеров и других влиятельных людей», — усмехается Эльдар. «Похоже на то. А для чего он хотел, чтобы ты представлялась его дочкой?» «Ну как?» — хлопает она глазками. «Чтобы тете Нине никто не стуканул, что Олежа со мной ходит в рестораны и клубы». «Если я думала, что до этого момента видела дно, то я ошибалась. Со дна постучали». «При чем тут клуб и как Олег начал тебе помогать?» — теряет терпение Нина. «Ну как же? Он был гостем в клубе, а я работала. Олежа меня даже не узнал сначала», — опускает она глазки, строя из себя скромницу. «Но потом он запретил мне там работать. Но я пошла в другой», — быстро добавляет. «И что они в тебе все нашли?» — спрашиваю едва слышно. «Почему ты не пришла ко мне, чтобы попросить о помощи? Почему?» — задыхается Нина. «Тебя мать надоумила?» «Мама сказала, что дядя Олег поможет», — пожала она плечами. «А ее мерзкая сестра уже старая и совсем не соответствует такому мужчине». Нина бледнеет. «Значит, вот так, да?» Трясутся ее губы, и мне ее искренне жаль. «И как часто ты притворялась моей дочкой?» «Когда Олег просил». «А про Демида он знал?» Все-таки хочется разобраться с тем, насколько глубоко эта троица пала. «Ой, что вы, да и зачем? Я бы не стала разлучать Олежу с тетей Ниной. Как-то это не по-человечески, а думать о будущем надо». Теперь девица смотрит на меня. «То есть разлучать не стала бы? Но удовлетворять время от времени мужа своей тетки считаешь нормальным? Ах ты ж дрянь!» вспыхивает Нина. «Карина, ответь быстро на один вопрос. Демид знал, что ты не дочь Столярова?» Смотрю пристально ей в глаза. «Нет». «Все ясно. Вы тут совсем с катушек слетели. Чувствую, как задыхаюсь и больше не хочу участвовать в этом цирке». «Пойдем отсюда, королева». Приобнимает меня за талию Ильдар и выводит из помещения как раз в тот момент, когда появляется врач и говорит, что у Олега Юрьевича гипертонический криз. Разборки между родственницами продолжаются, а я чувствую себя совершенно обессиленной. Думаю над тем, как Демид мог так глубоко пасть. Почему другие мужчины выбрасывают адреналин, занимаясь спортом, гонками, охотой, а мой муж предпочел трахать жен, подруг и дочерей своих знакомых, чтобы самоутвердиться? Почему? Ведь все у него в жизни было. Для чего он добровольно полез в эту грязь? «Не копайся в себе», — говорит Валеев, будто читая мои мысли, и находит мою руку, сжимая ее. «Ты мне можешь объяснить, чем именно он руководствовался?» «Боюсь, что я даже не хочу понимать его мотивов». «И что теперь? Мне искать новую работу?» «После всего вскрывшегося генеральный мне спасибо не скажет». «А пойдем работать ко мне, м?» «Мешать личной и работу — плохая затея». «Тогда мы обязательно что-нибудь придумаем». Ильдар смотрит на меня с такой нежностью, что у меня теплеет на душе. «Мы?» — вопросительно приподнимаю бровь. «Мы», — твердо отвечает он. «Так что насчет обеда?» Звучит как отличная идея. Оказавшись в ресторане, я стараюсь на какое-то время забыть обо всем кошмаре, случившемся за эти несколько дней. Впереди меня ждут не менее стрессовые события, и я морально готовлюсь к ним, совершенно не ожидая, что потрясения для меня не окончены. «Ах ты, потаскуха!» Слышу голос свекрови, когда мы с Валеевым выходим из ресторана.